Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы, и сегодня, значит, Данил Бессонов в пути, ездит по нашей необъятной стране, и я сегодня вас буду развлекать в одиночестве, да, вот, и, значит, поступает больше информации, поступает больше видео с операцией, которая называлась «Поток», да, мы ее шутили, мы называли там по-разному, да, и, ну вот, мы услышали непосредственно от командиров, которые разрабатывали ее, участвовали в ней, в этой операции, да, они называют эту операцию «Поток», да, ну, значит, мы будем ее называть «Потоком». Сегодня, кстати, мне скинули подписчики видео, где, оказывается, многие люди там, ну, вот, явно не умеют просто прочитать маленький текстик, там буквально два предложения. Да. Я понимаю, я сам, честно скажу, я сам привык вот к инстаграмному пониманию, да, когда вот у тебя картинка, и под картинкой два предложения. И тебе удобно, ты посмотрел, там, прочитал два предложения, листнул дальше. Просмотрел, прочитал два. И когда вот такие вот тексты, я честно вам признаюсь, я не читаю. Даже вот, друзья, вот, ну, не обижайтесь на меня, когда вы мне в бот скидываете вот такие вот простыни, я просто их не читаю. Я вот начинаю читать, я вижу, что ничего важного, я пролистываю, потому что, ну, я не готов честно сидеть вот такую вот простыню, ну, смотреть, короче. У меня просто, ну, мне столько людей присылает, что я просто, не, ну, вот, не, честно скажу, не читаю вот там сумасшедшие какие-то вот посты. Поэтому и наши люди в основном привыкли к такому вот, значит, получению информации, да. И я, соответственно, так как я сам к такому привык, я стараюсь и сам, ну, значит, примерно в таком же формате двигаться, да, там какая-то фотография, шутка, прибаутка и вот там какая-то новостная, буквально там 2-3 слова. Да, у меня есть посты очень большие, но в основном это когда меня просят поддержать чей-то пост. Я вот такие посты не пишу 100 лет. Вот. Когда попросили, там важный очень пост, надо, чтобы люди почитали, там репостни. Я там поддерживаю тот или иной дружественный канал. Вот. И, значит, сегодня была информация, я вот этот пост от подписчика, значит, опубликовал, там, значит, видео, где люди по трубе идут в полный рост. И, значит, вот как раз таки невменяемые люди, немножко не так выразился, не невменяемые, а невнимательные, да, которые вот, скорее всего, такие люди, вот сразу, это вот, знаете, такой был тест на внимательность, сможешь ты служить в разведке или нет, да, вот эти люди, которые задавали этот вопрос, они для службы в разведке не подходят, да, они начали писать, а как же нам говорили, что они там труба 1,40 м высоту, что они шли полусогнутые, а на видео там труба, где ходят люди в полный рост и катают за собой тележки, то есть в этом посту было написано, что такая же операция этим же подразделением ветеранов, да, которая состоит из, многие из них ребята, которые начинали в ополчении, они командовали ополчением, небольшими группами и так далее, были командиры, вот, и сейчас они разрослись до уровня бригады, потому что они эффективны, вот, значит, участвовали также и на Торецком направлении, то есть они и при помощи подземного хода и там обвалили фронт, то есть была труба, да, определенное количество расстояния, и они еще куда-то подкопались, значит, чтобы более дальше углубиться к противнику, да, вот, казалось бы, вот люди, которые поняли, что, значит, вести подобные боевые действия, обманывать противника выгодно, нежели чем участвовать прямо в лобовых каких-то штурмовых атаках. Значит, поэтому, если мы проанализируем все вот эти моменты, да, там многие могут написать, что там не только ветераны были, там были еще те, там еще и вот эти, но в основном вот все эти подкопы, они в массе, в СМИ, в телеграм-каналах и так далее, связаны в основном с подразделением ветераны. Поэтому так уж пришлось, так уж вот закрепился вот такой вот, значит, момент, что вот когда ты слышишь слово ветераны, значит, ты должен понимать, что будет какой-то, значит, непредсказуемый сюрприз для противника, да, но тем не менее мы видим, что это подразделение, вот, значит, специализируется уже на подкопах, то есть это наши такие вот, значит, подземные спецназовцы, да, настоящие, вот. Зомби, это один из командиров, да, который участвовал в планировании и в реализации этого всего момента, он, значит, сказал такую вот интересную фразу. Это типа крутая операция, она была типа грушная операция. Да? И вот здесь хочется поговорить на эту тему. Почему? Потому что вот интересный момент, да, что у нас много специальных подразделений, очень много, и там они все крутые. И они, по факту, эти подразделения спецназа, они должны были блистать на фронте сейчас, да? То есть там, где появлялся спецназ, значит, должно было быть всегда очень ярко, запоминающе и так далее. Но мы видим, что вот какие-то трюки проворачивают совсем не специальные, значит, подразделения. Да если мы даже возьмем... такие вот, я иногда использую такие названия, самодельные спецназы, в плане того, что вот это когда люди пришли, значит, смогли самоорганизоваться, да, смогли потихоньку показывать результат, к ним потянулись люди, появилась какая-то медийка, к ним потянулись люди, и они стали расширяться, расширяться, да. Мы знаем, что в этих подразделениях воюет очень много вагнеров, короче, вот, ну, там разные ребята, как бы, в этих подразделениях находятся, вот. И вот это такие тоже, мы когда говорим, что вот это спецназ, ну он такой вот самопальный спецназ, такой, который самоорганизовался, начал работать на фронте и начал, значит, приносить, значит, результат. Да? Такие вот, я вчера даже написал, да, ветераны, значит, вот второе подразделение зомби, это такие инициативные группы на максималках. То есть, если мы говорили, инициативная группа это такая маленькая группа, да, то там уровень бригад, да, то есть это уже такая инициативная группа, которая разрослась до уровня бригады. Но она разрослась почему? Потому что у них есть результат, да. И вот я что хотел сказать, да, вот сейчас вот такие идут боевые действия, должны были блистать спецназы с традициями, да, вот сейчас пускай кидайте в меня там конями, не конями, не знаю, там, чем хотите, кидайте, вот каждый спецназ, он должен пройти через боевые действия. Вот он должен, ну, закалиться в боях, да. И вот что для меня лично неприятно, как для человека, который когда-то проходил службу в спецназах, в которых были традиции, и я хочу сказать, вот отряды, в которых я служил, в том же СОБРе, да, у нас, допустим, в одном из отрядов у нас командир отряда погиб в операции, по Первомайской операции, да. Он герой России посмертно, крестьянинов, там у него, в честь его в СОБРах проводились раньше соревнования, память от этом офицере. То есть отряд МВД, который по сути в удостоверениях написано там у них, там, не знаю, оперуполномоченный, да, они участвовали в самых настоящих боевых действиях, да, когда, значит, по полю ехали БМП, как, и как, значит, бойцы спецназа бежали, значит, за БМП, как солдаты срочной службы, как в пехоте в какой-то, как принято говорить, в мабуте, да, вот бежали отряды спецназа, да. Потом, значит, я служил еще там в одном отряде, и там тоже были погибшие в той же Первомайской операции. Потом у меня были, значит, там друзья, которые участвовали в Буденновской операции, то есть, были спецназы, которые не пропускали ни одни боевые действия. Вот просто вот все крупные конфликты, теракты и так далее, везде участвовали отряды спецназа, да. В каждом отряде были погибшие. Это нехорошо. Мне сейчас скажут, ой, он хочет, чтобы погибли там. Вот. Ну, вообще спецназ связан с риском, да. И мне вот как человеку, который когда-то отдал небольшой срок абсолютно службы в спецназах, я бы хотел, чтобы вот в данном конфликте блистали именно отряды с большим, значит, с каким-то прошлым, да, такие отряды легенды. Но мы видим, вот начался трэш, и, значит, блистают вот какие-то самопалы, да, вот там группы, которые сами организовались, да, вот там что-то они там, какие-то беспилотники и разведка, что-то они там ходят, делают, взрывают, что, да, или вот там группы, которые там бывшие ополченцы или еще что-то. Наверное, я не, скажем так, ни в коем случае не сомневаюсь, что, наверное, есть еще какие-то отряды, которые, может быть, я не знаю, делали не подкопы. А вот раньше было до конфликта, очень много было интересных таких показух, да, когда там люди летали на парапланах, там на дельтапланах, на каких-то. Возможно, были какие-то операции, где вот на парапланах люди перелетали в тыл, высаживались там, и тоже вот один из населенных пунктов мы тоже взяли, и там вот участвовал вот этот спецназ, значит, парапланеристов, который вот прилетел на них в тыл и вот, значит, отогнал врага, да. И вот, ну вот, я не знаю, мне даже немножко как бы обидно, почему, потому что блистают вот совсем новые, новоиспеченные люди. Да, они прошли все службу там в 45-х бригадах, в спецназах, там внутренних войск и еще что-то, но это все равно люди, которые просто, ну, собрались вот во время конфликта, создали какую-то вот свою, значит, банду такую, да, и вот это, значит, и они как бы нашли, они все на одной волне, надо понимать это, что они все друг друга хорошо понимают и так далее, и, значит, они покажут очень высокий результат. Вот, поэтому вот был бы я руководителем, вот я честно скажу, вот на меня не обижайтесь, но все бы спецназы бы воевали бы, вот сразу говорю, вот просто отправил бы всех бы на штурм. Вот в штурм должны показывать уровень высокий, стрелковый, да, так как все спецназы очень хорошо стреляют. Значит, могут физически очень развиты, могут выносить по 50 раненых. Потому что вот было недавно видео, где, значит, президент наш награждал, там, приглашал женщину к себе, она контрактница, она, значит, я извиняюсь, не знаю имя, отчество, она вынесла своего убитого мужа, да, то есть, ну, как бы уже самим немножко должно быть не по себе, да, когда ты читаешь такие вещи, что женщина выносит, вот. Поэтому здесь мы видим, что блистали именно вот какие-то вот, ну, добровольцы, короче, вот добровольцы. А должно было быть наоборот, должен был быть такой вот, приехал такой-то отряд спецназа, и противник на этой линии фронта загрустил, предположим, да, вот должно было быть вот так, да, но, к сожалению, ну, есть, наверное, какие-то войсковые подразделения спецназа, которые очень хорошо работают, ну, есть ССО, я, понятное дело, что я их не беру, почему, потому что все прекрасно понимают, что это ССО, это самая элита из элит и так далее, они работают больше всех, и там специалисты очень высокого уровня, поэтому, ну, их вообще можно не рассматривать, короче, они воюют даже тогда, когда в стране, страна не участвует в конфликте никаком, да, то есть когда у нас вообще все хорошо, ССО где-то там на дальних каких-то рубежах выполняет боевые задачи, то есть они обкатываются постоянно. Вот, поэтому вот с одной стороны мне приятно послушать, что есть пацаны, которые вот просто сами, да, делают, исполняют вещи, как бы, да, то есть они высокие командиры получаются, они комбриги, и они вот могут там на одном уровне все это согласовать и, значит, выполнять вот, значит, такие вот сложные задачи, именно специальные. И я почему заострил свое внимание на спецназах, потому что зомби тогда сказал, он говорит, это грушная тема, то есть это в такой операции должны были быть именно спецназы, да, это вот именно специальная операция. И вот то, что произошло, да, вот проламывать фронт, да, вот, значит, после того, как вот был выход из трубы, могли потом пехота, там, танкисты, вот вся вот эта вот мощь, да, весь вот этот военный бронекулак с пехотой, на технике, он должен был бить там потом во фланге, в лоб, там какие-то искать слабые места, прорываться и так далее. Но а здесь вот мы должны были услышать какую-то, знаете, такую красивую историю, да, когда из трубы вылезло 800 спецназовцев, таких вот с легендарными, значит, прошлым, да, и вот они должны были, как мы любим, шомполом в ухо вырезать всех, значит, вокруг. Вот тогда была бы эта история очень красива. А так просто обычные наши рабочие подразделения, которые работали, и часть людей этих работала и в Сирии, и в Ливии, и где только эти люди не работали, значит, ветераны, если это тот человек командует, который, я думаю, они с 14 года там, или с 15 воюют на Донбассе, то есть для них это, в принципе, они находятся в своей, значит, атмосфере, и они вот, значит, просто... Для них стало немножко сложнее, чем было, да, а вот те подразделения, которые находятся у нас в тылу, они должны были сейчас пользоваться этой возможностью, использовать этот конфликт и вот такие точечные операции, как полигон настоящий, да, и получать боевой опыт. А сейчас получится что? Что пройдет время, опыт, закалились, получили одни и те же, да, те, кто уже воевал, те, кто, значит, был в Вагнере, те, кто был, значит, там, те, кто был тут, командиры инициативных групп, которые сами напросились, да, там есть такие, я вот уже говорил, там есть одна из таких групп, значит, Росгвардии, которая просто она сама по себе инициативно не хотят быть на острие, то есть там ребята, которые просто хотят быть постоянно на острие, да, и я хочу сказать, что для каждого спецназовца это должно быть нормальное желание. То есть раньше, допустим, было так, что там какое-то мероприятие громкое, да, приезжают разные спецназы, и региональные, и московские, и так далее, и там, допустим, региональное подразделение, так, вас убирают, будут работать москвичи, да, и вот для регионалов это было всегда немножко так обидно, думали там, блин, ну это ж как бы наш регион, мы здесь должны быть сейчас, провернуть эту операцию, тут есть возможность там... проявить себя, мы получим награды и так далее, да, а нам говорят, все, уходите в сторону, сейчас будут работать более крутые, да, так вот, раньше, получается, спецназы соревновались между собой, кто будет реализовывать, да, а сейчас, ну, мы видим, ну, я лично не слышу, может быть, я не прав, может, мне там кто-то скажет, да нет, вот ты помнишь, вот штурм, там, Бахмута, вот там-то там были вагнера, а вот по этой улице вот шли мы, короче, вот ты просто не знаешь, да, но мы знаем, что в Бахмуте были вагнера, да, был штурм Мариуполя, значит, там тоже все подразделения все знают, да, там, значит, 102-й полк, 810-я бригада, Сомали, Спарта, значит, Каскад, вот там по пальцам пересчитать, может быть еще какие-то там танковые бригады, еще кто-то там небольшие, мобилизованные донецкие, да, но не было такого, что вот приехал там вот такой-то отряд и, короче, на этой улице мы как даванули, короче, там просто там, ну там, там все в шоке были, даже Спарта и Сомали и Каскад все были в шоке, но такого не было, короче, вот за это я очень сильно, мне обидно. Вот, поэтому кидайте меня конями, короче, но я в этом плане очень жесткий парень. Я считаю, что спецназ должен воевать. Если спецназ не воюет, а бегает трусой, подтягивается на турниках, это не спецназ. Вот. Поэтому и вот и зомби, я здесь с ним абсолютно согласен, что он сказал, это, короче, ну, я бы сказал даже, вот я бы немножко скажу так, чтобы ни в коем случае там его авторитет никак не пошатнуть, я вот в единственном моменте с ним не согласен, он сказал, что это грушная задача была, а я бы сказал, что это была такая спецназовская задача, вот. Вот этот выход из трубы, это была спецназовская задача. То есть должен был работать спецназ, должны были работать самые лучшие, самые подготовленные, лучшие стрелки, значит, все лучшие, короче, вот должны были вот по этой трубе пройти и, значит, просто в тылу нагнуть всех. А пехота уже должна была бежать по полям и, значит, хэнд-хох, значит, проламывать фронт, да. Вот, поэтому вот здесь вот такой момент. Но я хочу сказать, что это, наверное, вот все говорят, что это уникальная операция, да? Ребята, эта операция, наверное, была бы уникальной, если бы она была бы первой. А здесь уже получается, что это уже не уникальная операция, а это просто статистика. Потому что вот с ветеранами связан как минимум третий заход в тыл, да. Здесь, возможно, может быть более масштабный, потому там, может быть, количество людей было поменьше, но тем не менее, получается, если мы доверяем этой информации, которую вот нам говорят наши подписчики, избрасывать видео, да, то получается, Авдеевка была труба, Торецк была труба с подкопом, да, и сейчас вот, значит, под Суджу, да, пытались подойти через трубу, да, и надо еще сказать, что для тех, кто не знает, еще был подкоп и подрыв, это старые, значит, позиции, которую долго не могли взять, это, значит, пятнашка, да, тоже на старых позициях, на которых воевали очень долго, Донецкий фронт, да, там все позиции были всем известны, они были уже с 2014 года максимально укреплены, и вот, значит, значит, пятнашка подкопалась, совершила подрыв, и такая, применили тактику запрещенных, да, почему, потому что я уже много раз говорил, это тактика привычная в сирийской кампании, когда, значит, противник, боевики запускают, значит, машину смертника, да, она подлетает к позициям, но их, как правило, несколько готовят, почему, потому что одну из машин могут остановить, там, стрельбой, пальбой, поэтому их там, допустим, может быть две машины, да, и вот, ну, будем ориентироваться на одну, да, и вот, значит, если машина влетает на опорник, происходит подрыв, почему, потому что там, как правило, используется огромное количество взрывчатки, да, значит, на позициях находят ЦА, шокированные бойцы, да, и вот в этот момент идет массированная атака пехоты, да, они ну, не просто бегут, потому что там расстояние может быть там с полкилометра, может быть километр, да, и они, значит, летят там на байках, на пикапах и так далее, просто несутся, и, как правило, им удается прямо подойти, прямо вот под позицию, начинается бой в упор, почему, потому что пока там все ходят в ужасе от такого взрыва, да, противник уже находится у тебя прям в упоре, и, значит, уже начинается стрельба вот такая из-за брусверов, друг другу начинают перестреливаться. Вот такая тактика применена была, которая нам не свойственна, да, ну вот свойственна запрещенным, и она вот, значит, была реализована подразделением пятнашки. Значит, идем дальше. Потом, значит, много людей спорили между собой. Ну, мы, в принципе, с Даней это уже говорили неоднократно, но я повторюсь еще раз, значит, часть людей там разделилась, да, была такая массированная, значит, атака, вот на фоне вот этого успеха, да, когда появилась информация, что наши вышли в тыл, и вот была такая вот, был успех, и вот люди на успехе, многие телеграм-каналы начали писать там быстро там, такая была массированная, значит, морально-психологическая атака, да, на всех каналах. Ну, были каналы, которые просто БДСМ-каналы, да, которые начали говорить, что «А там все погибли, там все погибли». Знаешь, голосами, как будто их, значит, отстропонила супруга в одно место. У них были вот такие голоса, и они вот рассказывали о том, что все погибли, все пропало, все плохо. На самом деле наши бойцы шли и, значит, таранили оборону противника. И были еще сомневающиеся, да, которые там всех уговаривали, что давайте дождемся каких-то результатов. Вот. Что я хочу сказать, что не первая категория отстропоненных БДСМщиков, не вторая категория сомневающихся, которая всех успокаивает, они не вкуривают нихуя в информационки. Вообще нихуя, короче. От слова совсем. Даже если наши бойцы пошли и понесли там огромные потери, вот, мы просто представим. Все равно надо было всем устраивать вал информационный на противника. Просто орать, что пятерочку взяли, пятерочку вернули, мы уже там под Киевом, мы уже там, мы уже в Сумах и так далее. Должен был сложиться информационный каток, такой мощнейший, по всем телеграм-каналам, чтобы шокировать противника. Противник должен был побежать. И противник побежал. А когда начинают вот эти сыщики, Эркуль Пуаро, начинают там, значит, а где была сделана эта фотография, а где еще что-то, они мешают вот этому наступлению. Почему? Потому что вот как раз-таки информационка противника, когда противник наступал на Харьковском направлении, они заехали на 10 джипах, на каких-то сраных пикапах к нам в тыл, пошли первые видео, каких-то там засад на БТР на сраный, еще на что-то. И у них по всем информационным каналам пошло давление на нашу сторону. А так как с нашей стороны никто ничего не сообщает, а со стороны противника постоянно идут какие-то свежие там информации, все подписаны на противника, в том числе, скорее всего, и наши бойцы. И когда ты видишь какие-то ролики свежие, не ролики 3 года назад или еще откуда, когда там все эти ролики уже знают, да, а вот свежие ролики, как противник там где-то что-то ходит, какие-то засады и так далее, и вот сопровождаются информационным, значит, вбросом масштабным, у нас там оборона дрогнула. В том числе, понятное дело, что не 100% из-за ролика, но там 30% атаки, это была информационная атака, значит, противника против нас. Потому что ты иногда смотришь какие-то вбросы, какое-то наступление противника, как оно сопровождается, ты думаешь, да блин, да сейчас до Москвы дойдут, сейчас так наступают, сейчас до Москвы дойдут. А оказывается, там в принципе там хрен да ни хрена, короче. Поэтому, если уж идет какое-то наступление, если идет какая-то операция, ее нужно сопровождать соответственно, даже если это неправда, даже если это вброс, но этот вброс, он играет нам на руку, то его надо делать. Это и есть информационная специальная операция, а не просто сидеть там, бумухру там, всех убили, потом разберемся, убили, не убили. Потом разберемся. Сейчас на всех направлениях наши бойцы атакуют. Все. Все телеграм-каналы должны атаковать вместе с нашими бойцами. Все. Там люди лезут через трубу, вылазят, у них там бои, а тут да, это все ерунда, там все задохнулись в трубе. Там. Ты думаешь, ты на кого работаешь? Ты работаешь, ты на противника работаешь? Когда закончится эта операция, когда будут понятны результаты, вот тогда можно взять и сделать разбор, какие ошибки были допущены во время этой операции, чтобы впредь там кто-то, планируя ее, или там реализуя ее, или участвуя в ней, да, он эти ошибки не допустил. А не надо, когда идет, значит, наступление, не надо орать, что там все плохо. Вот это делать не надо. Это все, значит, просто вред, короче. Это, я не знаю, как еще объяснить. Просто вред, да. Если все, значит, орут, что пятерочку отбили, значит, все, надо орать всем, пятерочку отбили. Почему? Потому что те чуваки, которые находятся возле пятерочки, они стоят такие, да вот, вроде пятерочку не отбили, мы же возле пятерочки стоим, значит, все нормально, пятерочка наша. Там, да, наша же пятерочка, наша. И они начинают с другими, которые находятся в других населенных пунктах, начинают тратить свое время, значит, засорять эфир, узнавать, взяли ли эту пятерочку или не взяли. И они начинают, кто-то приедет вообще к этой пятерочке, посмотреть на нее, правда наша или не наша, там, кто-то еще что-то, а кто-то просто испугается, скажет, да уже все, в суд же русня, надо текать, хлопцы, текать, да. И часть этих людей, она побежала только из-за того, что был вот информационный накат, и было информационное сопровождение этой операции. Вот противник работает именно так, с самого начала 2022 года. Но у нас получается, что прошло 3 года войны, и мы до сих пор не вкурили, короче, эту тему. До сих пор, вот как остались, ну, я не знаю, роботы первого поколения, которые до сих пор не понимают, в чем, короче, фишка Мавика третьего, да, так вот остались еще и люди, которые влезли вроде бы в информационку, накрутили себе подписчиков, у них есть аудитория, они смотрят их люди, да, но они не вкурили, короче, тему. Территории освобождаются. И, ну, конечно же, надо еще отметить, что там свой вклад внесли там и морская пехота, и еще подразделения. Там даже подразделения ВКС, значит, воевали, да. То есть много людей наступает на других направлениях, да. Поэтому я извиняюсь, что я уделил большое время конкретно вот непосредственно вот этому мероприятию, да, вот, значит, вот этому бою. Когда, значит, люди пошли в трубу, там вышли, не получилось у них, не получилось. Мне абсолютно не ну, для меня это, короче, не вообще не важно. Почему? Потому что я вот сравниваю это, знаете, вот, вот эти все моменты, допустим, Гостомельский десант, операция в Славянске, да, когда вот ты заходишь в кузов, значит, газели, которая пересекает границу другого государства, и тебе надо захватить город. Да, вот масштаб, послушайте, просто масштаб. 50 человек, ну там 52, и кто-то говорит 54, ну вот 52 человека, да, захватили город 200 километров от границы. То есть масштаб операции, вот это операция, как вот сказал зомби, да, это тоже специальная операция. То есть вот эту операцию должны были делать профессионалы, самые элитные профессионалы. Вот проехать 200 километров и, значит, захватить город. Но ее делали тоже автомойщики, ее делали какие-то сбитые летчики, ее делал, значит, пенсионер стрелков, там какие-то ветераны, там их человек 8 было. То есть операцию, которая должна была проводиться самым элитным спецназом, да, в тылу врага, можно так назвать, захват населенного пункта, города огромного, Славянск большой город, там около 300 тысяч или 200 тысяч, там что-то такое. Вот. Операция «Труба» – это тоже специальная задача. Высадка Гостомеля – это тоже операция спецназа. Да, но там работал 45-й полк, 45-я бригада, наверное, сейчас, да, это, значит, конкретно ее профиль, да, вот это по, одна из задач, которая, вот, значит, по ее, ну, по ее, значит, обязанностям выполнения, да, значит, она должна выполнять подобные, значит, мероприятия, там, далеко, там, допустим, залетая в тыл, занимать плацдармы и так далее для подтягивания основных сил. Это все операции спецназа. Вот такой, эта операция была, операция «Труба», как вот и те, которые я перечислил, да, это все было в стиле операции спецназа, значит, СССР. Да, вот спецназ СССР готовили людей непосредственно для вот таких вот мероприятий, да. То есть вы понимаете масштаб и уровень подготовки, да, вот когда оно переходило все в 90-е, оно все шло немножко под наклонной, да, мы выполняли боевые задачи, все, но мы уже ехали на таком уже, знаете, как на скате от того величия, того спецназа, который был, значит, вот в то время, да. Вот, поэтому я хочу что сказать, вот все, кто участвовал в этой операции, парни, вы должны также гордиться, короче, как и Гостомельский десант, как и те люди, которые участвовали в Славянской операции, да. И, кстати, Славянская операция, в отличие, допустим, от того же Гостомельского десанта, в чем сложность ее? В том, что там не были подготовлены люди. Все-таки 45-я бригада – это все-таки элита, да. И это элита, подготовленные бойцы, которые отслужили уже в каких-то подразделениях, там, воздушно-десантных войск или еще каких-то, и потом пришли, пройдя какие-то определенные, значит, тесты физические, психологические, значит, их отобрали, и они уже служат в бригаде спецназа, да. То, значит, в чем сложность выполнения стрелковым захват Славянска, это, значит, просто, ну, блядь, не обижайтесь, наверное, но это сброд, блин. Вот просто реально сброд. Вот любому какому-нибудь там офицеру, я больше чем уверен, 50% так бы и поступило. Если бы вот, значит, человеку там сказали: братишка, есть тема, ты не хочешь поучаствовать в крутом квесте, и суперкрутой спецназовец приехал бы, просто посмотрел бы строй бы, кого построил бы стрелков бы, и сказал: вот наша группа, мы будем захватывать город. Я больше чем уверен, этот человек бы сказал: да ну, я с ними работать не буду, посмотреть, ну, просто... Ну, это не просто боевые бомжи, это просто бомжи. Да, но эти люди поехали и провели как раз-таки специальную операцию. Вот, поэтому, когда мне люди пишут: да что ты со своим стрелком задолбал? Его, значит, вот его мероприятие не побито еще никем в современной России. Никто не смог провернуть такую же операцию, как стрелку. И стрелков держался там 3 месяца, то есть бойцы там держались 3 месяца, да, что отличает ее от Гостомельского десанта, что там участвовал спецназ, то есть там участвовали заряженные, ну, как в шутку всегда там говорили, там, рексы, да, вот там, значит, в 2000-х годах, начало, конец 90-х, там, любили говорить, это рексы, да, как, видимо, из фильма 30-го «Уничтожить», да. В этом было отличие, да, вот, значит, и сложность проведения специальной операции по, значит, захвату Славянска, да, если мы говорим именно как вот о мероприятиях, о военных. Вот, поэтому, но, вот, все, кто был, вот, парни, я вот честно вам хочу сказать, я завидую, короче, вам, вот, всем, кто был в Славянске, да, кто был, значит, в Гостомельском десанте, и кто, вот, лезет через эту трубу, короче, вот. А кто там вылазил трижды из нее, вот кто участвовал все три раза, это, короче, вообще, ну, я не знаю. Я бы, наверное, с такими надутыми губами и щеками ходил, что я бы просто ни с кем не здоровался бы, я бы себе, о себе такого мнения был. Вот. Поэтому смело вы можете так, короче, поступать. Поэтому вот зомби в этом плане, вот классно сказал, все просто там, о, классная, крутая операция. Но он именно подчеркнул, что эта операция в стиле спецназа, короче, была, что эту операцию должны были проводить спецназовцы. И вот все парни, которые, несмотря на то, что они там были в простых каких-то пехотных операциях, там, подразделениях, там, да, какие, может, мотострелки или просто воздушно-десантные войска, да, вот вы все участвовали в крутой, короче, операции. Наверное, вот в таких операциях там участвуют подразделения типа морских котиков, зеленых беретов, да, Дельта Форс. Вот у американцев, у них, короче, вот как раз, как я говорил, да, что раньше на мероприятия приезжают, допустим, спецназы какие-то, допустим, региональный спецназ и, короче, какой-нибудь московский, самый центральный спецназ, да, и вот, обиделся там, что тебя не взяли, короче, да, что ты, регионал, отойдите, колхозники, сейчас тут элита будет работать. Раньше вот так было, да, и ты смотрел на этих людей, ты думаешь, почему я перевелся в Москву, допустим, служить? Потому что я надеялся, что когда я был молодым офицером, да, и у меня горели глаза, я готов был работать бесплатно, без зарплаты. Я смотрел на, вот, допустим, тех, которые приезжали с центрального аппарата, и я тоже думал, что я вот так буду приезжать на какое-то мероприятие, да, эй, там, ребята, отойдите, регионалы, элита приехала, постойте в сторонке, сейчас мы вам покажем, да. Вот, глаза горели от этого. И американцы, да, вот когда я смотрю их интервью, они все, у них соревнуются, у них происходит соревнование. То есть они там, вот я смотрю, там, допустим, Дельта с котиками, да. Да, это наша, короче, тема была по профилю, там, операторы Дельты говорят, да, какого хрена, короче, ее отдали, там, этим котикам, они слишком заносчивые засранцы, это наша тема была, понимаешь, вы влезли в наш огород, то есть, когда я, значит, смотрел разбор по бою, когда, значит, ликвидировали Бен Ладена, да, там, значит, один из операторов Дельта, он говорил, вообще, это наша тема, там, котики у нас украли славу, мы должны были работать мы, да, а береты зеленые говорят, так, а мы тоже там в таких темах работаем, котики вообще должны освобождать заложников на нефтяных вышках и, значит, там, контролировать там все на море, а здесь, как бы, наша сухопутная операция, какого хера здесь работали тюлени, да, так вот, парни, вот вы, когда участвовали вот в этой операции, да, и вот в тех, которых я перечислил, вы все были на вот уровне самых лучших, короче, самых лучших типов, которые, значит, находятся в элите спецназа в мире, короче, вот только самые лучшие участвуют в таких операциях, поэтому гордитесь непосредственно тем, что вы в ней участвовали, а я буду сидеть и вам искренне завидовать, почему, потому что я не оказался вот в этой, значит, движухе вместе с вами. Надо ей, короче, гордиться, и вот, ну, парни, вы просто молодцы, короче, вот вы молодцы, а телеграм-каналы, которые вот это там сидят с такими голосами, БДСМ-голосами, вот тоже, вы когда видите, что идет какой-то накат информационный, да, вы должны вместе со всеми атаковать противника, как противник атаковал нас, и наших бойцов, да, воевал, как говорит Даня, за их умы на каких-то направлениях, да, когда вот у них идет наступление, идет наступ, у них идет, значит, давление максимальное на морально-психологическое, да, и вот брать что-то хорошее у противника у нашего, да, и надо говорить им за это спасибо, что они преподали нам такие уроки, И мы должны сказать им спасибо, парни, что вы нас научили, и мы должны действовать точно так же. Они вот, вот, ну, просто, ты иногда смотришь, думаешь, кто тебе дал телефон, там, я не знаю, там, кто-нибудь с ФСБ, там, заберите у него телефон, просто заберите, он сейчас деморализует половину Министерства обороны своим нытьем. Вот, поэтому, короче говоря, цыпса затянулась, все, я, короче, заебался, все, давайте.